Слыша голоса уже не наши, уезжаешь ты, где-то тебя ждут слезы на глаза в последний раз. Занавес дождя, капли на окне, станет этот день уже вчерашним. Мокрое лицо ты прижмешь ко мне и возьмешь рукой мою ладонь. Только этот день с ночью пополам, и этот город тебя забудет. Только этот день будет сниться нам солнечным и без дождей. Снимок на двоих, мы смеемся там, больше у нас ничего нет. Календарь отлистает дни, напоследок их забрав с собою. Больше никогда не придут они, осень наплывет из темноты. Но наступит ночь в долгом сне твоем, я тебя